русский народ, славяно-русы, это один из таких народов, ключевых. И уничтожение этого народа приведет к уничтожению всего мира. Мы сейчас находимся на переломном этапе. Либо туда, либо сюда, как на лезвии бритвы. И поэтому каждому, кто меня слышит, нужно об этом задуматься. Здравствуйте, друзья, слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас очередная встреча с Алексеем Орловым, и мы решили поговорить о смешении рас. К чему это ведет, хорошо это или плохо, какие могут быть последствия, вообще задумано это мирозданием или нет. Такой вопрос поступил к нам из чата. Когда люди смешиваются расами, это значит, они идут по своему пути? Так было задумано на эту жизнь, такой сценарий? Ранее говорилось в наших передачах же, что вообще не было мирозданием задумано смешение. Но раз сейчас многие смешиваются, значит, все-таки есть причины, или все-таки они могли найти другой выбор в жизни и сделать его, других половинок найти из твоей же стаи, так сказать. И мне тут на ум пришел, американский боксер, один из известных и сильнейших, самых узнаваемых боксеров в истории, Майкл Тайсон. И он высказал мысль такую, дословно не могу вспомнить, но зачем черному брать в жены женщину другой расы? Даже если птички не смешиваются, надо улучшать свою расу и строить свою жизнь с женщиной своего народа. И это говорит о разумности, задумке мироздания. Вот я совершенно согласна с этими мыслями, высказанными Тайсоном. Что скажешь? Здравствуйте, дорогие друзья. Да, на самом деле вопрос многоплановый, и можно на него ответить коротко. Да, это было предусмотрено. Либо нет, так нельзя было делать, но это же не наш метод. Во-первых, нам необходимо отметить, что мы не являемся нацистами, шовинистами, фашистами. Мы державники. И в державе существует множество людей разных национальностей. Поэтому это все необходимо учитывать. А не так кричать направо и налево, что кто-то лучше, что-то хуже, что так положено, так не положено. Поэтому давайте будем разбираться. Предусмотрено это, либо не предусмотрено. Если это случается, значит такой вариант предусмотрен. Хорошо это или плохо? В каких-то случаях это хорошо, в каких-то случаях это плохо, в каких-то случаях это нейтрально. Надо смотреть в каждый случай индивидуально. Рассматривая все составляющие, цели и задачи существования этого человека. Вот тогда что-то будет вставать на свои места. Приведу один пример. Мой знакомый задал как-то вопрос давным-давно. Говорит, Алексей, вот смотри, я себя считаю русским. Я стремлюсь свое родовое русское усилить. Однако, один из моих дедов был еврей. И... что мне делать? Считав его карту жизненную, я дал ему простой ответ. Тебе это необходимо для того, чтобы ты понимал, как эти люди мыслят, что они делают, как они могут поступать. Говорит, да, пожалуй, ты прав. Это мне помогает в жизни. Человек живет, исходя из устоев славяно-русов. Но при этом он прекрасно понимает другие народы, которые когда-то оставляли отпечаток его крови. Ему это нужно? Ну, видимо, да, нужно. Теперь коснемся того уклада, который был у наших предков. Наши предки всегда были за то, чтобы сохранять чистоту крови. Не потому, что они были нацисты, фашисты, шовинисты и так далее, а потому, что они ведали, что каждый народ приходит в этот мир, либо создан в этом мире, либо порожден в этом мире, для того, чтобы... быть уникальным и исполнять те задачи, которые на этот народ возлагаются. И поэтому, чем чище кровь этого народа, тем точнее он сможет и в полной мере сможет выполнить возложенные на него задачи свыше. И получается, что наши предки, не будучи, как я уже сказал, фашистами, нацистами, шовинистами и так далее, были на божественной стороне. Они исполняли предназначение свое, своего народа, своих семей. И в то же время не мешали другим народам исполнять их предназначение. За малым исключением. В том случае, если иные народы приходили обманывать, уничтожать, грабить и совершать другие непристойные поступки, в этом случае с ним поступали согласно тому вреду, который они приносили, вплоть до уничтожения, причем полного уничтожения. Не было такого, что давайте мы в плен кого-то возьмем из тех, кто пришел нас убивать, с ним поговорим и потом отпустим. Нет. Если ты пришел к нам с мечом, ты от меча и погибнешь. И это как назидание другим. На нашу территорию не лезь. Разговор с тобой будет коротким. Голова с плеч. Поэтому, с одной стороны, наши предки всегда старались жить в мире с соседями и искать друзей среди соседей. Но, с другой стороны, поступали очень жестко с теми, кто нарушал законы добрососедские, нормального общежития, кто жил не по совести, воровал, обманывал, убивал, грабил. И наши предки заметили в свое время, что те, кто смешивает кровь, могут вести себя непредсказуемо. Вроде бы вот душевный человек, вроде бы все хорошо, но при этом воли не хватает. Вроде бы и слова мудрые говорит, а когда дело доходит, сразу юлить начинает. Сразу в обман. Законы Рита написаны не просто так. Честь, совесть девичья была превыше всего. Честь и совесть родовая для мальчика, мужчины, тоже была превыше всего. Поэтому каким-то блудством на основе похоти никто не занимался. Ибо порченная девка – это, ну, клеймо на всю жизнь. Мужчина, который викшался с женщинами другой национальности, без, опять же, жреческого на то пояснения, направления, уведомления и так далее, это тоже ужасное явление. Для чего жрецы это допускали? В крайне редких случаях. Один из вариантов – это чтобы познать, как мыслят и что способны делать те, кто не являются родовичами. И поэтому, если на миллион это было 1-2 случая, по жреческому разрешению либо направлению, это было нормально. Потому что жрецы брали ответственность за это и помогали воспитывать рожденного ребенка, чтобы в нем проявлялось то, что необходимо роду. По сути дела, это как специализированная подготовка разведчиков для глубокого изучения какой-либо проблемы. То есть спецоперация. А не так, что направо и налево, с кем хочу, то и ворочу. Мне здесь кажется, вот по сегодняшнему времени, то, что сейчас происходит, полное вообще безумие, так вот по смешению, по всему, и по поведению, это все ведет к разврату. Вот то, что сейчас происходит, это разврат. И выживание. Потому что сейчас многие женщины именно этим занимаются, своим выживанием, и им так кажется по любви, но многие идут, потому что тот сильнее, тот богаче, тот еще что-нибудь, а не потому что идет любовь, и именно с этим человеком они хотели бы продолжить свой род или родить. Им вообще все равно, лишь бы было у них все по плану покупки, жизни, удовольствий во всех направлениях. И поэтому вот это вот ведет вот этот разврат, и то, что сейчас в состоянии находится уже, мне кажется, и не одно столетие, в принципе, вот этот разврат, идет именно за выживание, на все на первых трех уровнях. То есть все люди в основном уже очень давно находятся на первом уровне своего развития. И вот что с этим делать, и как нам быть все вместе, вот это вот очень большая задача. Как-то мне прислали материалы специально, говорит, Алексей, вот посмотри, чем сейчас молодежь занимается, женщины, девочки, девушки, если их так можно назвать. Хотя девушка – это конкретное состояние, нетронутое, не бывшая под мужчиной девочка, которая готовится выйти замуж. Вот это девушка, где есть девственность, и при этом она уже вестальство прошла, она уже переходит в стадию, то, что сейчас называют невесты. То есть не надо ее уже вестать, она знает, кто у нее суженый, и она уже в полной мере готова стать женой. Вот это девушка. А та, которая была под мужчиной, та уже не может быть девушкой. У нее нет девственной плены. Так вот, прислали мне, как вот эти в кавычках девушки, рассказывают о том, как они работали в Саудовской Аравии шлюхами, элитными экскортницами, проститутками. Молодая девчонка, лет, наверное, 25, рассказывает о том, как она, желая заработать денег, связалась с агентством. Ее там посмотрели, проверили на и болезни, и на внешний вид, и как она что делает. И потом отправили в Саудовскую Аравию. И там всякие шейхи, богатеи, ее и пользовали чуть ли не каждый день. При этом она рассказывает, что шейхи следили за тем, чтобы она не забеременела, поэтому им обязательно давали какие-то там гормональные таблетки, которые не обязаны были пить. И было в контракте записано, что если вдруг забеременеет, то никаких претензий к шейху или кому-то еще иметь не будет. И рассказывала о том, что ей нравился там один какой-то такой молодой горячий шейх. А все остальные не нравились, но она делала вид, что нравится. Хорошо платили, но они очень как-то странно себя вели. Если девочка надоедала, то ее просто раз и отправляли обратно на родину. Да, оплачивали все и отправляли. И девочки так горевали, так плакали, что лишились хорошей работы. Люди в своем животном начале опустились до такой степени, что я уже не знаю, как их назвать. Слово «проститутка» ничего не означает. Слово «шлюха» ничего не означает. Что с этим делать? Сейчас надо родителям, у которых еще хоть что-то осталось в голове, какое-то масло там еще осталось, понять, что это смерть, это вырождение для всего нашего народа, а значит для всего мира. Потому что так или иначе есть ключевые народы, на которые возложена обязанность следить за чем-то, что-то исполнять. Вот русский народ, славяно-русы, это один из таких народов ключевых. И уничтожение этого народа приведет к уничтожению всего мира. Поэтому те сумасшедшие, которые ненавидят славяно-русов и хотят всех нас уничтожить, они просто не понимают, как только будет уничтожен последний, как называют, русский, им сразу же придет конец. Они сразу попадут в мясорубку, о которой даже и не догадываются. И будут плакать потом горькими слезами о том, что они сотворили, либо понимая это, либо не понимая. Уничтожение народа начинается с разврата девочек. Хочешь уничтожить народ? Разврати девочек. Мы сейчас находимся на переломном этапе. Либо туда, либо сюда, как на лезвии бритвы. И поэтому каждому, кто меня слышит, нужно об этом задуматься и сделать все возможное, чтобы объяснить этим самым девочкам, кто такая девочка, за что она отвечает, как можно быть счастливой и как можно получать от этой жизни все, что ей необходимо, как женщине, как человеку, и при этом не быть шлюхой, проституткой и так далее. И задумайтесь о том, кто теперь вот эти самые девочки, которые побывали под сотнями, пускай даже очень богатых людей, которые нажрались этих гормонов, уже по самой не балуйся, не хочу. Что дальше они собой будут представлять? Кому они будут нужны? И что с ними делать? И вообще они нужны теперь нашим родам? Ну задумайтесь. Вот что делает пропаганда того, что деньги решают все. И то, что любым способом необходимо деньги получить. Они готовы на все. А для того, чтобы легче девочка согласилась, ей рассказывают, что это не проституция, нет. Это не что-то страшное, не преступление перед родом, нет. Это все лишь навсего достижение красивым способом, причем естественным способом, того, что ей необходимо. Много денег, шикарная жизнь и много чего. И причем вот это выброшенное уже на свалку, по сути дела, отправленная, испорченная женщина рассказывает с таким пиететом, как ей там жилось в Саудовской этой Аравии, и как там что делали, и что там хорошее, что там плохое, что так вот нормально девочка будет слушать и говорить: «Ой, как здорово, я тоже так хочу». Это уже твари, которые являются примером для других, как надо уничтожать свой род. Задумайтесь об этом. Задумайтесь, осознайте, сделайте выводы и предпринимайте действия, чтобы таких тварей в наших родах не было, чтобы наши рода процветали, чтобы наши народы, на слово «род», выполняли возложенные на нас обязательства свыше, чтобы мир наш был мирным, и в миру были любовь, здоровье, счастье, радость и достаток в полной мере, от круга и до круга. Быть добру.